Арсюхин, ты что, пил? Глава 1. Еще 3 дня, и я буду дома. Вот уж не думал, что так буду мечтать о том, чтобы поездка закончилась и я оказался у себя в комнате сильнее, чем 2 недели назад мечтал об этом путешествии. Ну, тут я, пожалуй, загнул, не сильнее, но сравнимо. И вроде бричка на рессорном ходу удобная, но только первые 3 дня, и места вокруг далекие и незнакомые, да по виду от родных почти не отличаются. Говор у местных порой забавный, так его только на остановках и слышишь. Готовят еще они иногда не так, как надо, но батя говорит, что тут так принято, значит, принято так принято, боги им судьи. А может, дело не в бричке и не в том, что мне вместо кваса опять какую-то гадость из бураков сваренную принесли, а в результатах поездки. С одной стороны, новости радуют, с другой, совсем наоборот, а с остальных сторон вообще непонятно. Ладно, пока сон не идет, вспомню-ка я все по порядку. Разложу по полочкам всю свою историю, сам для себя, глядишь и обдумаю все новости по-новому. Как отец говорит, порядок в голове, порядок в делах. Правда, он еще про порядок в комнате говорит сначала, но это к делу совсем не относится. Да и порядок там у меня, мой, для меня удобный и понятный. Уф. Итак, по порядку. Поскольку дарк магии у меня есть, а еще бы ему не быть, и я явно не нулевка, как моя покойная мама, урожденная Мышеватого, то предстоит мне учиться в одном из заведений на изнанке. Это само по себе и не новость. Батя родовое кольцо подарил на 14-летие, как у нас в семье принято, и почти сразу хранительница приняла меня, на печатке проступило лицо Рысюхи. Ну, а кваш еще, не мыши же, право слово, по маминой линии. Мышь для рыси не конкурент, а добыча. Ой, что-то меня опять занесло. Ну, князь Мышкин про меня-то никогда не узнает, не то что про мои слова и мысли, Мышеватого же нам ровня и почти родня, на подначку не обидится. Так, о чем я? Ага, про Рысюху. Спросите, почему мы свой тотем так фамильярно называем, не Великая Рысь, например, или даже не просто Рысь? Ну так в том-то и дело, что самой Великой Рыси до нашего рода, если не как тому же ранее помянутому князю Мышкину, то где-то около того. Мы хоть и под тотемом Рыси живем, но наш род на попечении ее не то внучки, не то правнучки. Тоже божественная сущность, но тут так получилось. В общем, предок наш, основатель рода, дар в себе пробудил где-то 2,5 века тому, если семейные хроники вспомнить, то 248 лет назад, батя через 2 года праздновать юбилей наметился, собирается какую-то особую водку выгнать на семейном заводике и новую маку пива на другом запустить. Так вот, про предка. Он в дружине барона Кленова состоял, но в тот день по семейным делам отпросился. Хоть апрель пора и горячая, но очень надо было, да и рассчитывал за сутки обернуться. Но как раз на полпути влетел в прорыв. Повезло. Прорыв был мелкий, на 1-й уровень, и вылезло из него 7 голов крысюков прямоходящих. Повезло 2. Он на полном ходу в разлом вломившись 2 конем затоптал, а потом успел обратно в мир выскочить до того, как сам лечь на изнанке. Ну, и 3-е везение, выжил. 4 мокра и прочие трофеи на этом фоне приятным дополнением вышли. Вот все это он дома и отмечал, домашним продуктом, который в семье издавна делать умели и любили. И вот, когда он был уже очень хорош, к нему и явилась наша рысь, предложить покровительство. Эта молодая богиня давно уже хотела себе свой род последователей завести, и тут вдруг кандидат бесхозный совсем, она и выскочила. А тот и не в курсе был, что дар пробудил, раз и в гости высшую сущность не признал. У него и так все в тумане было. 2. Ну и ляпнул, глядя на молодую рысь, что напротив него сидит. О, рысюха, ты откуда тут, такая красивая, взялась-то? Старшие, видать, услыхали и, полагаю, за что-то злились на нашу хранительницу, а потому то обращение сделали официальным ее прозвищем. А мы, соответственно, рысюхины, а не рысовы, рысевы, рысины или еще кто. Но не потому, что боковая ветвь или там бастарды, а просто у нас своя хранительница, хоть и того же рода племени. Так что я не фамильярничаю и, упасите боги, не насмехаюсь, а со всеми любовью и уважением, вот. Ну, и как понимаете, графы Рысевы и Рысины, бароны Рыськуны, Рыська и Рысевы нам никаким боком не родственники, даже через тотем, разве что косвенно, мы сами по себе, пусть и не титулованные, и никогда не были, а все, что имеем, все сами выслужили, добыли и сберегли. Ну, новости и слухи про другие рода, что под рысью ходит, собираем иногда, не без того. Однако набиваться ни к кому не собираемся. Кстати, про слухи и титулы, вспомнил тут по случаю. Дед покойный рассказывал, а ему его дядька, что в Тульском гарнизоне служил. Есть где-то на юге род Удодовых, и вот один из них, которого невесть как занесло на север, не то с дуру, не то с пьяну, не то по своим каким-то соображениям возьми и спроси у одного из рода графа Рысева. Скажите, граф, а как правильно пишется? Рысев или Рысьев? На его беду, там был и барон Рысьев тоже. Оба сочли сие оскорблением, оба вызвали на дуэль, барон уступил очередь графу, а тот надел у Дода на клинок, как перепелку навертел. И, я так думаю, через неделю про тот случай уже и не помнил. Это я к чему? К тому, что знать нужно знать, хотя бы в ближайших окрестностях, просто чтобы на ровном месте на неприятности не нарваться. А то перепутаешь Ласкина с Лискиным, или наоборот, и будет неприятно, причем всем. Я из-за этого с 7 лет учил все эти родственные и не только отношения, чем Сосниковы отличаются от Сосновских, у кого какие титулы и как они соотносятся с семейством графа Сосновича, хозяина нашего города и его окрестностей где на 15, а где и на все 40 километров от Смолевичей. Да что ты будешь делать, опять сбился и отвлекся. Полет мысли тоже должен идти строго по расчетному маршруту, как, по слухам, говаривала баронесса Рыскова, одна из первых женщин-авиаторов в империи. Итак, кольцо. Батя только смог определить, что потенциал не меньше, чем у него, но отцу в Магуче определили его когда-то чуть больше единицы, и стихия у меня другая, не природа. У нас в семье никогда не было никого с потенциалом больше 2, не титулованные мы и хранительница наша молода еще по божественным меркам, так что меня даже к оракулу не носили. А толку, если он у нас в райцентре совершенно примитивный, показывает только целое количество единиц, для нашей семьи в любом случае, это будет или 0, или единица, смысл ходить. Но вот чтобы определиться с местом учебы лучше уточнить заранее параметры моего дара, поскольку от этого тоже немало зависит, потому отец и организовал наше путешествие по 2 губерниям. Ну, заодно и свои вопросы по дороге решать будет, с семейным делом связанные. Интереснее всего, конечно, Могилевская хозяйственная академия, тем более, там у папы знакомый работает, который обещал частным порядком на их оборудование меня проверить. И заведение престижное, высшее маготехническое образование дает, и специальность интересная. Технология бродильных производств и виноделия, прямо вот идеально на семейное дело ложится. А кроме Могилева такую нигде поблизости и не получишь, это надо ехать или в Крым, или на Кубань, ну, или в столицу, там всему вообще учат, но это пипец как дорого. Если туда попасть не получится, еще есть Магучи, то есть магические училища, сходного профиля в Смиловичах, Марьиной Горке и Бобруйске. Первое самое близкое к дому, верст 40 по дороге, за день добраться можно, но там основной упор делают на разведение всякого зверья, включая приручение и его лечение, а более-менее подходящее мне получение продукции растительного происхождения идет как вспомогательное, и учит там всему понемногу, по верхам, так сказать, как они сами говорят, дать понимание профессии основу для дальнейшего обучения более узкой специальности. В Горке обучают выращиванию и первичной обработке растений, включая изнаночные, а в Бобруйске – производству пищевых продуктов, где напитки идут мимоходом в числе прочего. Основной упор у них на всякую кондитерскую продукцию и полуфабрикаты для нее. То есть, по сравнению с Могилевым все это рядом, но не то. Был бы титул, в академии учился бы бесплатно, точнее, за казенный счет, а так казна оплатит только Магуч. Все, что выше, придется или доплатить, или оплатить полностью, или отрабатывать разницу между оплаченным и полной ценой обучения там, куда отправит, скорее даже, продаст академия. Все это сильно зависит от учебного заведения, кому оно принадлежит, в чьих интересах работает, у каждого училища, не говоря уж об академиях или университетах свои правила, не считая той общей части, что законом установлено. Кстати говоря, обсуждение возможных схем оплаты с батиным знакомым было одной из причин того, что мы ехали вместе. Если вы вдруг решили, что мы выбрались на городской вокзал в Смолевичи, сели на поезд и поехали себе, с пересадкой в Орше или тем паче в губернском Минске, то очень зря. Во-первых, отец считает глупым и оскорбительным для рода платить за то, что есть свое, а во-вторых, не во все те места, куда батя намылился заехать по дороге, можно добраться по чугунке. Насчет того, за что платить можно, и даже необходимо, а за что, глупо и недопустимо, это целый отдельный курс отеческой мудрости, если позволено будет так выразиться, замешанный не только на семейной экономике, но и на таких понятиях, как честь рода, шляхетская гордость и общественное мнение. Так, нам, как нетитулованным благородным, не пристало ехать в общем вагоне поезда, разве что только если никто не заметит, или на телеге, но и брать спальное купе либо карету, тоже не по чину. Причем если едем, например, привезти пиво из Алешкинского бровара в лавку, что на нашем городском подворье, то на телеге ехать можно и должно, а если отправиться в то же самое Алешкино на тот же бровар по другим делам, то телега будет жутким умалением достоинства, хуже чем пешком пойти, только пролеткой или верхом, ну или на авто, если вдруг придет такая блажь купить его. Короче, все сложно. Или вот еще, ночлег в пути, спать в повозке, упасите боги, срам. Про вариант на земле под повозкой даже упоминать не стоит, если не хочешь довести отца до белого коленя в рекордные сроки. Только в жилье, ну, если никто вообще не видит, на сеновале, но уехать надо затемно и скрытно. Причем жилье должно быть с отдельной комнатой, можно одной на семью, но при этом вопрос цены нельзя упускать, но и в трущобы из экономии. Не сметь, уж лучше прокрасться на сеновал в ближайшей деревне. И с едой в пути, тоже заморочек масса. На ходу можно съесть что-то из запасов, из холодных закусок. Съехать с дороги, остановиться на лугу и пообедать, уже нельзя, это уже удел простолюдинов. Но выехать целенаправленно на пикник на ту же самую полянку, можно. И на охоте, там даже нужно. Опять же, в путешествии, которое для развлечения или по дороге в гости есть послабление. В деловой поездке требования строже, при официальном визите, тем паче. Хотя, казалось бы, никто не знает, куда и зачем ты едешь, сделай вид, что у тебя пикник, фигушки. Все про всех все знают, а чего не знают, то или скоро услышат, или сами придумают. Так что обедать только в заведениях соответствующего уровня. Но передать на кухню для приготовления птицу или кролика с собственного подворья либо дичь, можно. Такая экономия допускается и даже одобряется, мол, хозяйственный или добычливый, а вот ту же курицу, но купленную на рынке, уже недостойная шляхтича крохоборства и не сметь. Также в счет оплаты ночлега либо кормежки предложить на пробу одну-две бутылочки, или ящичек другой продукции семейных предприятий, не только допустимо, но и вполне достойно, ибо тем самым повышаешь известность своего рода и его славу, если качество, конечно, достойное. Но рассчитаться в форме натурального обмена личными вещами уже грозит получить клеймо опустившегося и обнищавшего рода, которое смывать придется годами и десятилетиями. Вариант отработать ночлег означает полностью похоронить репутацию. И это у нас, у провинциалов без титула. Страшно представить, как живется какому-нибудь графу, там, небось, нужно думать даже о том, с какой ноги встаешь в ресторации, в какую сторону от стула смещаешься, чтоб не дать какой-то ненужный тебе намек. Жуть, короче, этот этикет даже в нашем, облегченном варианте. Это я все для чего объясняю, батя неделю высчитывал по картам, в какой день какой перегон делать, где будем останавливаться для отдыха коню, где и у кого ночевать, где обедать, где и как пополнять запасы, что брать с собой из дому, что подхватить по дороге в нашей корчме, а он решил заодно полную инспекцию имущества рода произвести. Еще два дня все готовили, паковали, раскладывали, опять перекладывали, утюжили, варили, жарили и смазывали дегтем. Глава 2. Когда 12 мая утром наконец выехали за ворота, я добрые полчаса давил в себе ощущение, что это тоже пробный прогон, и мы сейчас вернемся что-то переупаковывать, или что-то выбрасывать из поклажи, или, наоборот, добавлять. В первый день ничего интересного не планировалось, потому как ехали по знакомым напрочь местам. Через все Смолевичи, через речку Чернушку, через лес, потом полями до деревни Алешкино, где у нас стоял бровар, при нем, через одну дорогу, дрожжевой цех, а через другую, корчма у Рысюхи. Мы таким образом заняли все четыре угла перекрестка, на четвертом был пруд для нужд пивоварни. Благо это был не центр деревни, а самый ее край, так что местные владетели не обижались на наглость. Там мы выслушали отчеты по хозяйству, очередные жалобы местного старосты на то, что наши дрожжи уж дюже воняют. Ага, как карасей, в нашем пруду на отработанном жмыхе раскормившихся, ловить, так цех им не мешает, а то воняет, видите ли. Забрали часть выручки на путевые расходы и двинули дальше, к месту обитания барона Шипунова тотема «Лебедь». В деревне с его центральной усадьбой был перекресток 5 дорог, 6, если считать дорожку к хозяйскому дому. На самом большом углу размещался большой пруд с лебедями и парком. Чуть поодаль, в месте соединения канала от пруда с речкой Минкой, стояла баронская усадьба, а напротив пруда в сотне метров от него вторая наша корчма, 5 углов. Тут мы держали сразу 2 вышибал и не было коновязи, только конюшня в глубине территории, причем въезд во двор был с Алешкинской дороги. Это все от того, что барон когда-то, когда мои предки где-то 120 лет назад пришли просить разрешения поставить корчму, предупредил: если кто из наших работников, или клиентов, или их животных нагадит в пруд с тотемными птицами, то он, барон, утопит воном пруду всех, кого застанет в корчме, и первого же представителя нашей семьи, кто приедет в его поместье после этого. Сурово, но справедливо. Потом поехали к деревне, устроившейся между грядой старых, оплывших холмов, которые местные жители не пойми с чего считали древними курганами и краем обширного торфяника. Тут, перед въездом в деревню, была развилка 2 трактов. Налево, к владениям барона Кленова, и дальше к местечку Раваничи, направо, к торговому городу Червень, что стоял на большом тракте между губернскими городами Минском и Могилевым. В этом углу стояла наша 3-я корчма, при Курганье, по названию деревни Курганы, видимо, фантазия у деда, строившего ее, иссякла. А слева, на песчаном острове на стыке торфяника и леса, стояло последнее из семейных заведений, винокуренный завод, где на бесплатном, только копай, топливе гнали 3 вида водки, бурачневую, ржаную и пшеничную, в порядке роста цены, и делали на них настойки на клюкве с медом и на бруснике с мятой. Вот, собственно, почти все наше семейное имущество. Почти, потому как в 2 верстах от развилки, если ехать на Червень, будет поворот на имение Дубовый Лог, бывший хутор, который когда-то, почти 2,5 сотни лет назад, подарил основателю моего рода граф Соснович. Имение было разрушено тварями во время прорыва лет 17 назад, вскоре после моего рождения, и после того, как семья приобрела дом в Смолевичах. С одной стороны, все остались живы при том прорыве, поскольку имение стояло временно пустое. С другой, из-за понесенных расходов не было свободных средств на восстановление разрушенного. Вариант, если бы все были в поместье, то могли бы его отстоять, не рассматривался, потому как мы трезво оценивали свои боевые возможности. Мы ж не графья какие, нам каждый рубль на счету и в дело идет, так что магическая защита на доме с участком, если называть вещи своими именами, на полноценное поместье эти владения вряд ли тянули, была скорее сигнализацией, по минимуму ставилась только от того, что так положено и без нее невместно, а потому ту тварь, что вылезла откуда-то из глубины изнанки, никак бы не остановила даже при помощи всего семейства. Самое обидное, что прорыв произошел где-то далеко в диких лесах на юго-западе от нашего имения. Тварь не то с 3-го, не то с 4-го уровня приковыляла на последнем издыхании, снесла ограду с защитой, развалила дом, завалилась на сарае и сдохла, вышел ее срок. Вблизи Дубового Лога вообще никогда ни одного прорыва не было, ближайший, тот, в который основатель рода вляпался, с обратной стороны от курганов, в 4 с хвостиком верстах от хутора и чуть более чем в 1,5 от тотемной рощи барона Кленова, так что такой исход всех в округе вообще сильно удивил. Потом тоже все руки не доходили до восстановления, то денег не хватало, то времени, то просто было не до того совсем, как в тот год, 10 лет назад, когда за одну несчастную весну ушли из жизни и мама, и дед Юра, в честь которого меня и назвали. Дед в свои 80 поехал с ревизией, заехал в разрушенное имение и умудрился сломать там ногу, а пока выползал по подтаявшему снегу больше 4 километров к корчме, пока ночью пытался привлечь внимание ее обитателей, подхватил воспаление и сгорел буквально за сутки, лекарь не успел приехать и помочь совсем чуть-чуть. Мама по пути с похорон отправила отца в дом, сама хотел посидеть в беседке на берегу речки, но поскользнулась на спуске и ударилась головой о бордюрный камень. Когда отец через 1/4 часа понес ей кружку горячего чая, то нашел ее уже холодной. Целитель сказал, что произошел перелом основания свода черепа и мгновенная смерть. Вот так мы и остались втроем с папой и бабулей, его мамой, которой в этом году исполняется 90 лет. В общем, к руинам поместья мы сворачивать не стали, Нечего там сейчас делать, но в принципе что-то решать необходимо, причем в ближайшее время. Дело в том, что если оно пробудет в запустении и разоре более 20 лет, то его могут изъять, как брошенное и бесхозное. И это еще спасибо, что у нас есть свой род, у простолюдинов отняли бы через 5 лет. Зато граф вполне вправе объявить руины памятным местом и оставить в таковом качестве хоть на века. Единственное, что нужно было бы нанять смотрителя и наметить какое-никакое ограждение. Да, надо что-то делать, хотя бы разобрать руины и расчистить площадку. Это даст еще какую-то отсрочку. На это надо деньги, которые вроде как есть. Накопил батя немного, но тут моя учеба. Если в Магуче можно учиться бесплатно, но пользы мало, то Академия денег стоит, которые для восстановления старого дома нужны. Ну, и молва, опять же, если родовое имение уйдет как бесхозное, репутации рода такой урон нанесен будет, что представить трудно и страшно. Даже нам, не титулованным, а какой-нибудь барон от такого позора, пожалуй, и застрелился бы. Тем временем день уже перевалил за середину, а мы еще и половины пути не проехали, дело казалось больше, чем отец рассчитывал. Эдак мы и до темноты не успеем до Червеня добраться. Я от скуки решил посчитать шансы. Итак, конь у нас молодой, сильный. Повозка сравнительно легкая, нагружена в меру. И хорошая, с рессорным подвесом, да на резиновом ходу. Такую и до 20 верст в час разогнать можно. Можно, но не нужно. Во-первых, даже на хорошей, отсыпанной и укатанной, дороге растрясет нещадно. Все зубы обстучишь и язык откусишь. Так гонять разве что по городу можно, до первого городового, ага, или по имперским трактам, что особой смесью заливают, которая, как цемент, застывает, ее в просторечии дорожным камнем называют. В душе не представляю, как ее делают, вроде какие-то компоненты с изнанки используют, но получается дешевле цемента, бетоном дороги заливать, это ж какие деньги надо, империю разорить можно на таких дорогах. Камень тоже не дешев. Но в Смолевичах у нас три улицы, центральная площадь и рынок полностью залиты. Еще леспромхоз графа Сосновича, но то уже графа дело и графские деньги, нам их считать не по чину, да, о скорости. Во-вторых, так разгоняться смысла нет, поскольку конь уже через 10 минут такой скачки устанет, а через 15 пену ронять начнет, потом ему долго отдыхать надо. Так что такие гонки, только по очень большой нужде и недалеко. Быстрой рысью или наметом со скоростью километров 10-15 в час ехать можно долго, час-полтора, но потом коня все равно распрягать, водить, что постыл и прочие процедуры, да все знают, что я рассказываю. Но когда из нового смолевического дома в Алешкино в Бровар ездим, то можно себе позволить и разогнаться, особенно под гору. 14 километров от крыльца до крыльца чуть больше, чем за час пролетаем, ну, за час с четвертью. А если ехать далеко, то тут уж лучше рысить неспешно, делая 7-8 километров в час. Причем после 2 часов езды обязательно отдых коню нужен, хотя бы полчаса или больше. За переход в среднем километров 15 одолеешь, но это сильно зависит от погоды и дороги, ну, и от груза, само собой. Иногда можно и 20-ку пролететь, а порой и 10-ку едва преодолеешь. После второго перехода отдыхать животному надо уже не меньше часа, причем требуется распрячь и остудить, потом напоить, и опять, 2 часа в пути, час отдыха, 2 часа ехать, а потом все, поскольку лошадь не железная, то больше 3-4 переходов в день не выдержит, это где-то 50-60 верст в день, и то не больше 3 дней кряду, потом желательно сутки отдыха. Если есть специальный конский амулет на выносливость или алхимия того же порядка, то можно и 5 дней подряд так идти, но злоупотреблять не стоит, если коня потерять не хочешь. Нет, конечно, если прижмет, то и 80-ков верст отмахать за день можно в упряжке, но после такого перегона рысаку минимум 2 суток отдыхать надо, и то есть шанс запалить его, тогда уж только на колбасу. То есть смысла нет день лететь, потом 2 дня ждать. Это не я такой опытный, я дальше чем от нового дома до угодий Брусничкиных не ездил, это меньше 30 верст и то верхами. Мне все тонкости батя во время сборов разъяснил, да и сам я не без мозгов, понимание имею. Так, поворот к имению проехали, до места ночлега где-то 27 верст, считай, 2 полных перехода для нашей упряжки, грузовому фургону вообще день пути, надо часа 4,5, а то и 5, а стемнеет через 3,5 или 4, если на батины часы посмотреть, точнее можно сказать, но и так понятно, не успеваем. Сейчас оно, конечно, не старые времена, ворот на въезде в городище нет, которые с темнотой закрывались, но все равно по темноте шастать не пристало. Бать, не успеем до темноты, в поле ночевать будем, что ли, и думать забудь, и негоже, и мало ли, прорыв рядом, весна еще не кончилась, начнет смеркаться, будем в ближайшей деревне ночлег искать. Эх, а могли бы и успеть, если бы на разговоры меньше времени тратили. Позволил я себе неявный упрек в адрес папы. Ты не прав. Нет, что могли успеть, правда, но и ради спешки людям грубить не стоило, поскольку репутация, она вещь такая, в две стороны работает. Ага, плохая мешает, хорошая помогает. Не только. Вот смотри, на ближнем примере объясню. Прошлой осенью ты ездил к Брусничкину, возил деньги за ягоду и накладные. Казалось бы, простое дело. А и его повернуть и описать можно и так, и эдак, и еще с трех боков. Первый вариант. Проявили уважение, не по почте переслали, а наследника рода гоняли, так можно посмотреть. Другие, наоборот, могут сказать, что умолили честь Брусничкина, неравного к нему прислали для переговоров, а юнца несмышленого, тем самым его на тот же уровень опустив. Да не было там переговоров никаких, я знаю, ты знаешь, те, кто языками треплют, тоже знают, но им это не мешает. Хмм, это на такое простое дело и то два взгляда. Если бы два, вот лови третью сплетню. Дескать, Рысюхины настолько поиздержались, что уже слугу содержать не могут, сами письма возят. И четвертое есть, и пятое, и восьмое. Поверь, ты и третье того не придумаешь, что у скучающей бабы под прической зародиться может. И ничего ты с этим не сделаешь, не запретишь ни фантазировать, ни фантазии свои разносить по округе. Если, конечно, не прямые клевета и поношения, тогда и в суд можно, но такое редко бывает. Ты не сделаешь, а твоя репутация, может, от нее зависит, каким рассказам скорее и больше поверит, что подхватит и дальше понесут, а что похоронит. А если в лоб дать не так, не там и не тогда, как нужно, то можно наоборот, самую злую сплетню поддержать, дескать, не на ровном месте он так взбесился, значит, есть там что-то. Да, кстати, ты в курсе, что я с осени уже, оказывается, тяжко болен, чуть не при смерти. Да ты, да как, успокойся, это по мнению кумушек наших. По поводу опять-таки твоей осенней поездки, решили некоторые, что я уже тебе понемногу дела передаю, поскольку помирать собрался. Ну, это не новость, лет так 30 назад, или больше, дай прикину. Да, где-то 33-34 года тому, было что-то похожее. Сурипкина дочку свою в 15 лет отправила учиться делопроизводству и бухучету в училище, обычное, не магическое. Ну, кумушки тогда понесли то же самое. Болеет, при смерти, дело передавать готовится. Короче, за осень ей уже и болезни придумали, и договорились между собой, какие тому признаки видны. Так им эта тема понравилась, что про вторую, мол, дочка ее понесла в малолетстве и поехала позор прятать, и думать забыли. Зимой уже судачили только о том, доживет она до свежей травки или раньше уйдет к тотему, чем снега сойдут. Вот только та не померла ни весной, ни осенью, ни через год. Большую часть тех сплетниц пережила, и сейчас живет, и еще и меня пережить готовится. Стервь старая, сорняк живучий да неистребимый. Погоди, ты про старую Ванду Сурипкину, которая приходила скандалить, что я к ее внучке пристаю и все заборы вокруг их участка пометил, как кошак какой безмозглый, дура старая, у нее еще дочка в леспромхозе у графа работает. Она самая, да, а дочка ее, которая главбух в леспромхозе, как раз та, что учиться ездила. Очуметь, прости, богиня. Да, дамское общество у нас такое. Ты с девушкой на танцах за руку подержался на 10 секунд дольше, чем надо, а они уже в своих сплетнях в тот же вечер вас обручили, к утру поженили, а в обед разругались, пока за ваших детей наследство ваше делили. И не красней мне тут, не красней, а по сторонам смотри внимательнее и не попадайся. Главное, из одежды ничего не забудь в гостях, из белья особенно. КХМ. Последнюю фразу я не говорил, а ты не слышал. Ладно, ты о чем вообще? Вот-вот. Кстати, еще одна сплетня, насчет твоей поездки к Брусничкиным, самая живучая, что ты к дочке его ездил на смотрины. К какой еще дочке? К третьей, к Розе. Батя ехидно усмехнулся на этом уточнении. Да ее еще только 12, она дура полная и страшная, как похмелье после бураковки. конопатая, морда круглая, вся розовой какой-то шерстью поросла. И где же и когда ты, охальник, ее всю на предмет шерсти осмотреть умудрился? Шучу я, шучу, не вскипай, а то слюной захлебнешься от возмущения. А ты не ржи так, а то, вон уже воронок оглядывается, не то завидует, не то конкурента высматривает. Вот так вот, коротая время за разговорами и ненавязчивым обучением, мы и коротали время до темноты. Заночевали, когда уже стемнело, в деревне Кукушкино, не доехав до места верст 5-6, но дальше двигаться уже возможности никакой не было. Благо, староста спать еще не ложился, а на ужин нам хватило запасов, прихваченных в прикурганье. Первый, такой длинный, полный впечатлений и воспоминаний день поездки закончился. Глава 3. Утром встали вместе с семьей местного старосты, на рассвете. Завтракать не стали, я пошел запрягать коня, а папа остался в доме отыгрывать пьесу, как рассчитаться за ночлег, не уронив себя и не обидев хозяина. Один настаивает на оплате, другие отказываются принять хоть копейку, упирая на законы гостеприимства и так далее, и тому подобное. При том, что обе стороны заранее примерно знают, каким будет расчет. Я не спеша запряг воронка, заново упаковал то, что разворошил батя, когда доставал оплату, погрузил все, что снимали вечером, и вернулся в дом доложить о готовности как раз к концу представления. Деньгами, разумеется, рассчитываться за услугу между равными, староста оказался таким же нетитулованным шляхтичем, что было ожидаемо, недопустимо, но цену знали все. В итоге сошлись на дружеском угощении в виде полуштофа клюковки хозяйки и трех бутылок нашего темного пива хозяину. С учетом того, что такая бутылка настойки в розницу шла по цене от 2,5 до 3 рублей, пиво по 60 копеек, а ночлег в комнате на двоих в сельской гостинице обошелся бы рубля в 2 вместе с конюшней, то вроде как и переплатили. Но поскольку надо было высказать уважение, да и бутылка с нашей гербовой этикеткой наверняка попадут на праздничный стол и на глаза гостям, сделав нам рекламу, то и нормально вышло. Окажись староста простолюдином, он с женой ушел бы ночевать в другом месте, а батя заплатил бы ему те самые 2 рубля, и все бы остались довольны. С другой стороны, если бы пришлось напрашиваться на ночлег в дом титулованного шляхтича, то тому же барону пришлось бы дарить отдельные угощения ему, жене и к столу, а уехать без завтрака могло быть сочтено за оскорбление. Это я в рамках обучения жизни по папиному наставлению прокручиваю происходящее в разных вариантах. Потом в пути расскажу ему, а он укажет на ошибки, если таковые будут, и добавит те варианты, что я упустил. Вот, тоже, интересный момент. На метрическую систему мер перешли. К счастью, как уточнял при каждом упоминании этого мой дед, давным-давно, но вот традиции же ж. Если пиво отпускать полулитрами и литрами привыкли давно и почти сразу, то с более благородными или крепкими напитками не все так просто. До сих пор в ходу штоф винный, он же осьмеричный, он же большой, в 1,5 литра с хвостиком, и штоф водочный, он же десятичный, он же малый, этот несколько меньше, чем 1,3 литра. Ну, и полуштофы, соответственно, 0,78 и 0,63 литра примерно. Что характерно, метрическая мера тоже в ходу, и еще как. Но штофы и полуштофы используют для напитков ручной работы, с семейных предприятий, а если с фабрик, то для продуктов, выпущенных ограниченной партией или по какому-то поводу. А вот казенка и вина с винзаводов идут в бутылках в 1,5 и 3/4 литра. Путаница некоторая есть, но зато по названию тары сразу понятно, о каком классе напитка идет речь. Точнее, о том, на какой класс он претендует. Из частных винокурен бывает идет тот еще шедевр. Во второй день перегон был сравнительно небольшой, чуть больше 45 километров. Правда, останавливались по дороге возле каждого места, где торговали спиртным, на выносли, в разливли, и везде батя оставлял образцы продукции в зависимости от уровня заведения. Тем не менее, в Березино приехали засветло, и я, как только определились с ночлегом, побежал смотреть на Березину. Все же первая большая река, которую увижу своими глазами. Плиса, Рова, Минка, не так, на которой древний Менск стоял, другая, Уша, все реки не сильно широкие, порой больше на ручьи похожие. Нет, та же Уша, что вьется по речной долине как ненормальная, в половодье заполняет ее всю и выглядит мощно. Или Рова местами разливается болотистыми просторами в версту шириной, но это все не то, это или временно, или не речка даже. про Плису, на берегу которой наш новый дом стоит, и говорить нечего. К северу от Смолевичей был небольшой торфяник, который местные жители выкопали и выгребли весь, до голого песка, оставив огромную грязную яму. Граф наш терпел-терпел такое безобразие, а потом приказал выровнять берега и сделать озеро. Заполняли его из речки, и заняло это полтора года. Осенью начали, в половодье весь излишек воды туда скинули, но только следующей весной, в новую большую воду смогли заполнить. А тут, мощь. Наше новое озеро – это река. Наверное, за день бы заполнило. Не меньше получаса стоял на мосту, глядя на по-весеннему мощный поток воды. Какая здесь, наверное, рыбалка. Вот бы тут учиться. Но в Березино два могуча, и оба не подходит. В одном готовит специалистам по работе с мясом, от забоя и разделки до производства колбас и прочих вкусностей. А второе, введение имперского министерства финансов, там два факультета, на одном готовит специалистов по таможенному учету, а на втором, егерей для пограничной стражи, что к этому же ведомству относится. Третий день оказался самый тоскливый и унылый в плане дороги, сплошь леса, болота или заболоченные леса, для разнообразия. Парочка небольших деревень на выезде из Березины, и не то одна большая, не то две слипшихся маленьких незадолго до Белынич. Батя даже никуда не заезжал с целью коммерции, просто некуда было. Зато на мне отыгрался. И про шляхту нашего района мне целый экзамен устроил, кто с кем в родстве, кто с кем в дружбе, а с кем в контрах, кому кто должен и тому подобное. Ну, хоть про невест на выдании на этот раз не стал опять намеки делать, и то мясо. Вместо этого про семейное дело разговор зашел, после того, как папка, глядя на какую-то забегаловку, сказал, что здесь он бутылку с гербовой этикеткой оставлять не рискнет, дескать, опасно. А я имел неосторожность удивиться. Я тебе, балбесу, сколько раз рассказывал, когда полученный тобой от богини дар тренировали. Право ставить свой герб на бутылке и ответственность за это. Лицензия и прочее, это ладно, ответственность. Батя перевел дух. Ну, нудил он что-то, мне не до того было. Я на даре сосредотачивался. Когда семья, род или клан ставит свой герб на любом продукте, он ручается за его безопасность. Во всяком случае, в нашем великом княжестве. Если кто-то отравится нашим продуктом не по своей вине, мы все отправимся на каторгу. И срок ее будет определяться степенью вреда здоровью. Если, не дай богиня, кто-нибудь после нашей водки помрет, каторга будет пожизненной. Эй, как это? Если кто-то упьется в усмерть, или рвотой захлебнется, то мне за этого идиота на каторгу. Ты чем вообще слушаешь, говорю же, если не по своей вине, то бишь из-за качества продукта. Случай, когда кто-то выпьет больше, чем в человеке помещается, или кого спьяну на подвиги потянет, или кто прошлогоднее пиво вылакает от жадности и продрищится на трое суток, это вина пьющего. А вот если в напитке отраву найдут, все, прощайся с лицом мира. А теперь представь, что в нашу тару нальют какого-нибудь первача или самых последних хвостов, и кто-то этим отравится. Ты вообще можешь себе вообразить, сколько сил, времени, денег и здоровья придется потратить, пока докажешь, что к содержимому бутылки никакого отношения не имеешь. Вот потому я и не заказываю тару, стеклянную ли, глиняную ли, где герб прямо на бутылке выдавлен. Да, это престижно, красиво, дорого выглядит, но, в отличие от этикетки, не истреплется и не отвалится вообще никогда. А в какие руки попадет емкость года за 2-3, даже боги не скажут. Нет, у нас-то этикетки непростые, я их, как ты знаешь, у Пыренниковых заказываю. Каждая, по сути, простейший свиток магический, только печать от него под пробкой. И если после снятия пробки попытаться что-то в бутылку влить, то этикетка отвалится. Но ухари могут и на рыбий клей посадить попробовать, или еще что замутить. У старого Пыренникова этикетки не просто отваливались, а еще и в прах рассыпались мгновенно, но внучки его еще учатся только. Нет, оно, конечно, доказать можно, что в бутылке не то, что должно быть, и что этикетка на клею сидит, хоть крови попьют судейские всласть. Но не дай рысь, в нашем продукте что-то не то окажется. Потому я так твоему дару и обрадовался, что можно стало спать спокойнее. Да, личный дар от богини, его еще называют способность. В отличие от магии, потенциал в которой дается с рождения, но пробуждается она только в день совершеннолетия, дар богини просыпается сразу, как только она признает тебя, то есть на перстне появляется герб семьи, и им сразу можно начинать пользоваться. У отца это зализывание ран, Его слюна при определенных условиях становится целебной, ускоряя заживление поверхностных ран, царапин, порезов, небольших ожогов. До легендарной регенерации тех же ящерицыных, которые, по слухам, могут за неделю отрубленную руку отрастить, дальше, чем до Китая. Но раза в 2-3 заживление ускоряется. Кстати, лизать, несмотря на название, не обязательно, достаточно плюнуть на бинт, или пожевать тампон, просто с мысленным посылом на излечение. У меня же открылось кошачье чувство яда. Я могу чувствовать яд с том, что собираюсь съесть или выпить. Ядом дар считает все, что может повредить здоровью, и тут есть побочные эффекты. Да, чтобы дар сработал, мне нужно выразить намерение съесть или выпить исследуемый образец. Чем точнее нужен анализ, тем дольше нужно держать это самое намерение. А поскольку дар защитный, то при стремлении все-таки съесть гадость, случались судороги, заставляющие неконтролируемо отбрасывать то, что в руках. Сколько посуды перебил поначалу, аж вспомнить приятно. Ой, то есть страшно, конечно же, да. Сперва нужен был прямой контакт кожи с образцом, потом стало можно держать его в руках в посуде, но обязательно открытой. Теперь достаточно, чтобы предмет изучения был у меня в поле зрения и не далее полуметра. Чтобы стало понятнее, какое удовольствие я получал при тренировках, стоит еще сказать, что дар детально транслировал мне вкус отравы, а потом и последствия от ее применения, вплоть до симптомов того, как помирать буду в случае чего, если продолжал держать намерение съесть или выпить это вот, мрак, короче. А мне при этом надо было еще и концентрироваться на том, что говорит мне дар, сортировать состав жидкости. Стоит ли удивляться, что все остальное, что говорилось рядом, я пропускал мимо ушей, вот то-то и оно. При этом при первых попытках проанализировать состав домашнего продукта продажи дар выдавал панический крик о высокой концентрации яда, которым обзывал спирт, и дальше на фоне основного отравляющего компонента. Убедить дар в том, что спирт – вещество полезное или хотя бы нейтральное, мне не удалось. Зато удалось, по совету отца, вынести его в отдельную строку списка – спирты. Ага, их оказывается много разных, и древесный, и винный и прочее. У всех разный запах, некоторые вообще гадостно воняют, и все мой дар считает ядами разной степени опасности. Тот же древесный, самый, наверное, коварный, ни на запах, ни на вкус от винного не отличается, а буквально одной чайной ложечки хватит, чтобы ослепнуть, после маленькой рюмочки же спасти уже не удастся. Ага, про список. Хорошо, что смог уговорить свою способность изучать состав остатка, за вычетом спирта. Худо-бедно, но пошло дело. Затем смог вообразить, что дар мне состав на листике бумаги пишет, а то вначале он мне будто голосом в голове говорил, причем смутно так, наподобие. Отравы почти половина объема. Затем стал писать на каком-то огрызке, но стоило отвлечься, листик исчезал. Короче говоря, за те почти 4 года, что я дар тренирую, научился воображать белый лист бумаги, на котором расписан состав образца так четко, что он как будто висит перед глазами, как настоящий. Правда, чтоб дар написал название вещества, я должен это название знать и как-то объяснить дару, что как называется. Без этого получалось что-то наподобие судорожное масло для вещества, которое ощущалось при помощи дара как маслянистая жидкость, которая среди прочего могло вызвать судороги. На уроках натурфилософии, когда изучали химические опыты, удалось попробовать даром многие вещества, например, бензол и денатурат. Ох, и гадость же, что одно, что другое. По-хорошему, в Белыничах стоило задержаться на день, чтобы дать отдохнуть воронку, но никакого желания на это не было, как и особого смысла. Друдь, конечно, река тоже большая, но все равно ни удочек, ни сетей с собой не было. Но в Могилеве все равно придется остановиться, кто станет нами заниматься, когда мы приедем под вечер, тем более, что надо еще привести себя в порядок после дороги, подготовиться ко встрече и тому подобное. Так что вечером скормили воронку ветеринарный эликсир, который позволит ему частично восстановиться за ночь и сделать еще 2 полных дневных перехода. Но нам 2 не надо, нам 1 хватит. В последнем дневном переходе по дороге туда батя на коммерцию время особо не тратил, заезжали в основном только в крупные трактиры и ресторации, хотя как по мне, так то были обычные харчевни, только выделывались сильно, стараясь подгадать эти визиты к привалам для отдыха коня. Я так думаю, Батя свою продукцию тут предлагал не столько в расчете на коммерцию, сколько чтоб похвастаться и своим делом, и своим тотемом, сделать Рысюху хоть немного известной за границами нашего района. Потому что кому оно надо, наше пиво в такую даль возить, в итоге даже со всеми разговорами, которые велись со всеми правилами приличия, до губернского Могилева добрались засветло. Отец пошел узнавать насчет того, где находится академия и где живет его знакомец, а я опять пошел на реку. Я говорил, что Березина большая река, ха. Нет, я от своих слов и мыслей не отказываюсь, но Днепр еще больше, как бы не втрое. По нему здесь даже корабли ходят, не лодки рыбацкие, какие и у нас на озере есть, а настоящие, баржи, буксиры, парусники. А дальше они, эти две реки, сливаются, и там, по рассказам, Березина самая малая вдвое шире, чем Днепр здесь. Я долго пытался представить, какими должны быть эти реки до слияния, и тем более, после. Налюбовавшись, занялся коммерцией, сменял пару рысюхинского темного на копченого судака. Здесь и свой бровар есть, вроде как даже не один, но наше прошло как экзотика, тут такого еще не видели и не пробовали. Папа коммерцию мою одобрил, он рыбку любит не меньше, чем я, и, употребляя мой улов под еще одну бутылочку холодного темного, поделился новостями. Оказывается, академия хоть и называется Могилевской, но сама она размещается в небольшом местечке к юго-западу, где расположен портал наизнанку, где и находится практически вся академия. Ехать туда от нашей гостиницы верст 12-15, даже с учетом того, чтобы по дороге заехать за папиным знакомым к нему домой. Глава 4. Знакомого отца, что работал в академии, звали пан Нутричевский. Он проживал в небольшом, крашенном в два цвета, синий и желтый, домике на западной окраине Могилева. Чтобы забрать его, нам с отцом даже не пришлось заезжать в сам город, обошлись окраинными улочками, которые ничем не отличались от таких же самых у нас в Смолевичах, разве что окраской домов. У нас чаще всего красили нижнюю часть в коричневый цвет, а верхнюю в зеленый, или в желто-зеленый, или полностью зеленым. Тут же чаще попадались сочетания синего с зеленым или синего с желтым, как у пана Януша. Мне еще перед выездом из гостиницы пришлось немного переделать пролетку, а именно достать и закрепить откидную лавочку впереди. Так-то коляска у нас четырехместная, с двумя кожаными диванами напротив друг друга. Мы с папой, когда ехали вдвоем, то оба сидели на заднем и правили конем прямо изнутри. Однако втроем было бы тесно, если же кого-то одного посадить на передний диван, то стало бы сложно править конем и появлялся риск зацепить вожжами пассажира. Так что деваться некуда, надо занимать место кучера. Так-то это безусловное умаление достоинства, на которое взрослому шляхтичу идти нельзя за исключением нескольких, строго оговоренных случаев. Мне же как еще официально неполнолетнему подобное было позволительно, с условием, что внутри будут старшие родственники, или дамы, которым нужно уединение, или гости семьи. Но даже мне ни в коем случае нельзя было бы получать от этих гостей никакой материальной благодарности за услугу, иначе кличка «извозчик» прилипнет надолго, как и слава, что холопским трудом промышляешь. А ведь среди гостей время от времени встречаются такие, что норовят не то по дурости, не то по злобе предложить какой-нибудь гостинице или подарочек. А брать такое нельзя ни в коем случае, только до поездки или после нее, уже в доме. Взрослому шляхтичу сесть на козлы и вовсе в мирное время дозволяется лишь в двух случаях. Первый – это уже упомянутые дамы. Ехать с ними в одном возке в некоторых случаях считается компрометирующим и предосудительным поступком, особенно если вдвоем. И второй – это в знак особого уважения шляхтич, связанный вассальной клятвой, может отыграть роль возчика для своего сюзерена. Главное, чтобы это не стало частым или тем более регулярным делом. В общем, пока не было пассажира, я ехал внутри повозки, а потом, блюдя вежество, оставил взрослых внутри, пересев вперед. О чем они там говорили, мне слышно было плохо, мешали и цокот копыт, и звуки города, и воспитание, которое не позволяло совсем уж откровенно прислушиваться. Пусть речь там шла и обо мне, но ведь не только об этом, мало ли тем для разговора у двух давно не видевшихся взрослых. Пан Януш оказался невысоким, кругленьким, очень подвижным. Его какая-то очень уж розовая, как у младенца, кожа просвечивала между негустыми, но жесткими на вид очень светлыми волосами. Сам пассажир оказался словоохотливым и улыбчивым, постоянно что-то рассказывал папе, время от времени прямо посреди разговора выдавая мне указания о дальнейшем маршруте, для чего ему приходилось немного повышать голос. Несмотря на то, что встреча с паном Нутричевским была назначена на довольно позднее утро, на 9 часов, до академии мы доехали еще до полудня. Я уже знал, что почти вся академия находится на изнанке, в нашем мире только минимально необходимое количество построек, административный корпус, в котором работают неодаренные служащие, приемная комиссия, помещение с порталом, казарма охраны, какие-то склады и плац, который использовался и для торжественных линеек, и для строевой подготовки охранников, собственно, именно ее мы и застали. Но даже это минимально необходимое количество внушало, знаете ли, руководствуясь указаниями пана Януше, я загнал наш экипаж на территорию через хозяйственные ворота где-то на задах академии, по узкой дорожке добрался до конюшни, подписанной только для персонала с небольшим каретным сараем рядом. Мне было немного страшновато оставлять вещи без присмотра, но наш сопровождающий с важным видом бросил только: «У меня, в моем хозяйстве, еще ничего не пропадало, но я поручу кому-нибудь присмотреть за вашими сундуками, пока мы определяем параметры дара и все, что с этим связано». Я уж было собрался идти к зданию приемной комиссии, ибо где еще быть определителю, как не там, но папин приятель замахал руками: что ты, не надо впустую тревожить уважаемых господ, сначала мы решим между собой, что у нас есть, что с этим делать и как все лучше провернуть, а уже потом, я, сам, лично, пойду туда к нужному человеку и подам все наилучшим образом. Идите пока за мной». Провожатый долго водил нас по каким-то закуткам, порой к чему-то прислушиваясь, пока не довел до небольшой клетушки, где на столе стоял некий весьма архаично выглядевший агрегат, ну, или странная скульптура. Сейчас, говорят, появились какие-то не то супрематисты, конечно же, огромный, кстати говоря, вклад внесли в само создание и развитие такого понятия, как промышленный дизайн, но Юра таких слов не знает, не то сумаисты. Пан Януш сказал подождать здесь и убежал куда-то. Пока его не было, я осмотрел стоявший на столе все же, наверное, прибор. Некоторые детали были прикручены проволокой, что-то оказалось запаяно, где-то замотано пропитанной каучуком тканью. Ничего не понятно, но очень интересно. Я заметил даже небольшое пятнышко гари и хотел оттереть его, но папа сказал: «Сядь и не маячь, пока не отломал что-нибудь или не закоротил. Я же только смотрю». «Самогреющийся утюг ты тоже только смотрел, и чем все кончилось? Напомнить, ты не понимаешь, утюг – это другое». «Конечно, другое, и явно намного более дешевое. Сядь и не спорь». Минут 10 пришлось поскучать, рассматривая трещины лака на дверке шкафа и пытаясь мысленно составить из них неприличное слово. Потом пришел пан Януш, одновременно взъерошенный, напряженный и торжественный. Он извлек из огромного накладного кармана форменного халата картонную коробку, из нее холщовый мешок, из мешка фанерную коробочку, из коробочки второй мешочек, уже шелковый, оттуда совсем маленькую коробочку, в каких ювелиры продают кольца или сережки, а уж из нее слабо светящийся темно-синий макр. Повернувшись к отцу, он торжественно потряс кристаллом где-то около своего виска, после чего вставил магический камушек внутрь настольного агрегата. Тот щелкнул, крутанул парой маховичков и загудел. В комнате отчетливо запахло слегка подгоревшим вишневым вареньем. Портативный определитель, армейский, на века сделано, на пару дней добыл, благодаря своим связям. Что-то мне кажется, что те века, на которые рассчитывался прибор, уже давно прошли. Молодой человек, встаем быстрее, и руками вот за эти два шарика, да и покрепче. Один из шариков как раз и был украшен не до конца оттертым пятном чего-то горелого, что не повышало мой оптимизм, но взялся, куда деваться. Для этого, собственно, и ехали. Прибор стал не только гудеть, но и тихонечко звенеть, засветились несколько окошек и пару раз что-то щелкнуло. Запах варенья стал гуще. Пан Януш вытащил из другого кармана стопку каких-то карточек и стал сверять с ними, лихорадочно пролистывая какие-то показания прибора, что-то при этом неразборчиво бормоча себе под нос. Наконец, он закончил шаманить, убрал карточки, вытащил макро и, упаковывая его обратно во все те же слои тары, сказал: «Ну, что же, твердая двоечка, да, с этим уже можно работать. Причем твердая сразу в нескольких смыслах. Стихия твердь, однозначно, не земля, нет, что-то производное, возможно, камень, да, и, похоже, уже хорошо развитая родовая способность, но об этом спрашивать не буду, да». Он закончил возню и обратился к отцу. «Как я и говорил, с этим можно работать. Дайте мне час-полтора времени, я все подготовлю, потом расскажу вам, к кому идти, что делать и что говорить. Обойдется подготовка в 300 рублей, как мы по дороге оговаривали, да, желательно не слишком крупными купюрами, да-да». Забрав у отца деньги, чем-то очень довольный Колобок выкатился из комнаты, оставив меня в растрепанных чувствах. Но начал я разговор не с них. «Пап, но это же дорого, нам же еще поместье восстанавливать, и мы собирались посмотреть другие места для учебы, а ты так сразу». «Да, дорого. Причем это только за поступление, точнее, за то, чтобы твои документы правильно приняли и положили в нужной папочке в нужную стопочку. Еще и за учебу платить придется, и другие места мы обязательно посмотрим. Но ты сам знаешь, там так, запасные варианты на случай, если бы в академии ничего не получилось. А что до цены и поместья? Пойми, мы сейчас с нашим семейным делом уперлись в тупик, в потолок. Еле-еле удается что-то отложить сверхобязательных расходов на содержание заведений, налогов и на жизнь. Так мы можем лишь начать работы над поместьем, но никак не закончить их, а любая случайность, любые непредвиденные расходы, и что, надо что-то менять в нашем производстве, повышать доходность. При этом действовать надо не наугад, просто нет денег, пробовать то одно, то другое, и с минимальными расходами. А для этого нужен специалист в нашем деле. Не просто ремесленник, набравшийся кое-какого практического опыта и повторяющий то, что отцы и деды делали, а человек, понимающий, что и как. И таким человеком в семье можешь и должен стать только ты, больше некому. Причем стать нужным специалистом тебе можно только здесь и нигде больше. А поместье? А что поместье? Работы мы в этом году начнем. Я с мужиками в курганах договорился, разрешу им кое-что с развалин себе забрать, что не дрова, что еще для каких хозяйственных нужд, тот же кирпич на серьезное строительство уже не годится, а в деревне ему сотню применений найдут, так что за лето расчистит почти бесплатно, чуть ли не за одну кормежку, которую в прикурганье организовать можно. Нет, денег тоже дать придется, но меньше, чем рассчитывали. Собственно, я старости уже задаток выплатил и работы они уже должны были начать, не вчера, так сегодня. Отец вздохнул и улыбнулся. «Не о том думаешь, сынок, ты же слышал, потенциал твердая двойка. У нас в роду только двое были с потенциалом, который полных двух единиц достигал. Ты третий за 2,5 века. Поздравляю тебя, сынище, радоваться надо, а ты сидишь мрачный, деньги жалеешь. А чему радоваться? Если там твердь, ни природа, ни вода даже, которая в процессе пригодилась бы точно. Вот у тебя, заклинания полезные и нужные для семейного дела, и повышение сахаристости плодов, и хранение растений и остальное все. Без твоего хранения как бы мы вообще ту же мяту сохранили от сезона сбора в мае и до созревания брусники, а я с камнем что делать буду? Жернова для солода укреплять, и жернова, и фундаменты, все экономия. Найдем мы, куда твой дар применить. Не сомневайся даже, найдем, вот-вот, куда-нибудь да приткнем, как треснувший чугун, не выбрасывать же. Папа, ты пойми, твердь это стихийное направление, для мага-стихийника двоечка в потенциале это ни о чем, максимум, бытовые заклинания, и то так сяк. У стихийника все начинается только с трешки, минимальный уровень профессиональной пригодности, так сказать, меньше, это вечный помощник-ассистента, макры в оборудовании менять да на зарядку относить. Я расходы на учебу лет 50 отрабатывать буду. Так, прекрати истерику. Не гневируйся. Дар у тебя по потенциалу один из сильнейших в семье. Грех большего желать. И про направление его тоже не спеши горевать. Это пока только предварительно и не точно. Будем думать, будем работать и, да, Страсюха, все у нас будет, что нужно. Вот. Кстати, на восстановление поместья маг Тверди при строительстве будет более чем полезен. В общем, оставшееся время провели в спокойном разговоре на семейные и хозяйственные темы и в планах на будущее. Вернувшийся пан Януш выглядел довольным и благодушным. Он рассказал, куда и к кому подойти в приемной комиссии, к какому столу нести документы, указал ни в коем случае не упоминать вслух его имя и вопрос денег, никому не подмигивать и вообще вести себя как все, кто нужно, уже ждут бумаги с нашей фамилией. Да, еще сказал обязательно объехать территорию и заходить через главные ворота, чтобы слухов не было. Так мы и поступили. Объехали, оставили воронкой повозку под присмотром охранников и сдали все нужные анкеты, подписав все нужные прошения и соглашения. Переночевать решили прямо здесь, в общежитии для поступающих и сопровождающих лиц. Меня оставили в номере, охранять вещи, где я, перенервничав, и уснул. А отец с Нутричевским пошли отмечать это дело в местном трактире, но с нашей семейной выпивкой. Вернулся отец уже затемно, уставший, но довольный. Я лежал, не подавая вида, что проснулся, не хотел разговоров. Папа подошел, посмотрел на меня и тихонько сказал: «Эх, Юрка, хороший ты у меня пацан вырос. Все мы с тобой сделаем, что нужно, не сомневайся». У меня почему-то защипало в носу. Глава 5. Выехали мы из Буйнич довольно-таки поздно. Утро не у всех было добрым и подзатянулось. Ехали неспешно, и трясет меньше, и воронок недостаточно отдохнул, а до Рогачева расстояние около 100 верст, можно сделать в первый день короткий переход до Быхова, а уже во второй – нормальный. Оттуда чуть больше 50 километров до Бобруйска, где мы с отцом задержимся на сутки, а конь отдохнет, как положено. В этом городе, хоть он формально и такой же райцентр, как наши Смолевичи, попечением местного владетеля Боброва из обширного и обеспеченного семейства или даже, можно сказать, клана известных на всю империю строителей Бобровых, был построен большой зверинец, имеющий как лицевую, так и изнаночную части. Причем некоторые изнаночные твари выставлялись на лицевой части мира, но ненадолго, как только начинали слабеть, служители тут же утаскивали их вниз для отдыха. При зверинце, куда многие титулованные особы не гнушались отправить какую-нибудь новую, доселе невиданную зверюгу, имелись гостиница, дороговатая, правда, для людей и конюшни для их верховых и упряжных животных, где можно было заказать услуги ветеринаров, гарантирующих полную проверку здоровья, лечение, если нужно, и полный отдых за одни сутки. Воронок наш подобное обхождение уж точно заслужил. Хороший, простой и понятный план, казалось бы, что могло пойти не так, и, наверное, все бы так и было, если бы не батино смурное состояние. Прямо возле ворот на выезде с гостиничной территории на тракт мялся какой-то однодворцы, или шляхта-однодворцы, выслужившие личное, а потом и потомственное шляхетство бойцы из простолюдинов. На закате ВКЛ составляли численно до 80% всей шляхты. Можно считать примерным аналогом поместного войска на Руси при Иване Грозном. Как правило, из имущества имели только свой двор, потому и однодворцы, и кроме статуса и оружия почти ничем от крестьян не отличались. Возможно, именно поэтому особенно рьяно блюли свой статус и постоянно о нем напоминали окружающим, особенно тем, кто ниже или равен по иерархии. Ну, а кто ж еще, если одет как крестьянин, пусть и зажиточный, но со старой саблей на боку, чтобы не перепутали, стало быть, уважающего себя шляхтича с простолюдином. Увидев нас, он подскочил к коляске. «Уважаемые господа, вы, я слышал, собираетесь в Бобруйск?» В воздухе появился слабый, но отчетливый запах неприятностей. «Допустим, так», — осторожно ответил папа. Юзеф Подрепейницкий, шляхтич герба Репейник из Вишневки, что под Бобруйском. «Панове, если вы окажете честь взять меня в попутчики, то я могу показать вам короткую дорогу до Бобруйска, по расстоянию, как отсюда до Рогачева, даже чуть меньше. Дорога в основном через лес, потенечку, и не такая тряская, как мощеный тракт до Быхова». Этот прохиндей мигом срисовал состояние отца и очень грамотно вернул пассажи про тенек и тряску, это да. Тем временем тот продолжал: «Я понимаю, мы с вами до сего дня не были знакомы, и вы вправе подозревать меня даже и в злом умысле. Но я клянусь репейником, что не замышляю ничего вам во вред, только хочу добраться домой. Кроме того, за меня могут поручиться мои свояки из местной охраны». Те самые свояки тем временем подтянулись поближе и начали уверять в полной благонадежности возможного попутчика. Тот согласен был ехать на козлах и править экипажем, тем более, что только он знал дорогу, при условии, что его сабля будет лежать в коляске, дабы не позорить статус недостойной шляхтича работой. Будь отец в форме, он, скорее всего, смог бы отцепить этот репей, а так был не в состоянии спорить и согласился. Как я понял позже, у него был и иной резон. Стоило только проехать километров 5-6 и выехать за границы деревни, где Быховский тракт ушел влево, к Днепру, как отец оживился.